Франц Штраус целый час плавал в бассейне, затем, увидев женщину, поинтересовался, глядя ей в глаза. «Голова болит?» «Да», — пожаловалась Хельма, — «всю ночь не спала». «Надо выпить. Мне алкоголь не помогает. Вы попробуйте. Налейте до половины бокал красным вином, разведите его горячей водой и быстро выпейте. Боль как рукой снимет». «Спасибо за совет». В это время Олег Васильевич Огурцов, одетый в камуфляжную куртку и кроссовки, находился на заброшенном аэродроме. Там стояли два грузовика, кузова которых покрывал выленивший и стрепанный ветром брезент. У машин прохлаждались арабы в камуфляжных куртках. Увидев Огурцова, они прекратили переговариваться и замерли возле машин. «Загоняйте машины в пещеру и начинайте разгрузку», — через переводчика приказал Огурцов. Два «Урала» заехали в пещеру, арабы стащили с кузовов брезент и принялись выгружать ящики. Огурцов отдавал распоряжение, где их нужно расставлять. Затем из своего джипа он вытащил 6 радиоуправляемых мин и, выгнав арабов из пещеры, принялся возиться с ними. Через полчаса он уже стоял, запрокинув голову, и следил за орлом, который делал круги над заброшенным аэродромом. Огурцов пальцем подозвал к себе бородатого араба. Тот подбежал и поклонился. Огурцов снял автомат, висевший на шее араба, посмотрел оружие, затем снял с предохранителя, достал патрон в патронник и еще раз взглянул на небо, затем в лицо арабу. Орел парил довольно высоко, он напоминал крест на безоблачной эмали неба. Огурцов указал стволом на птицу, затем перекрестил пальцем, дескать, смотри, Маджахет, что я сейчас сделаю. Араб запрокинул голову с черной, как смоль, бородой. Огурцов скинул автомат, затем несколько секунд целился, мягко нажал на спусковой крючок. От раската выстрела, казалось, вздрогнула эмаль неба и горячий воздух. Орел пролетел еще немного и упал на землю в шагах в 15 от Огурцова. Остальные маджахеды возбужденно загоготали, восхищенно поглядывая на Огурцова. Сбитая огромная птица еще трепыхалась на бетоне. Огурцов подошел к орлу, наклонился и выдернул большое перо из хвоста. Помахивая им, как веером, двинулся к своему джипу. Кучка арабов стояла и глядела на издыхающую птицу. «Скажи им, чтобы они убирались. Вот, раздай им деньги». Огурцов вытащил из кармана куртки, сложенные вдвое 20-долларовые купюры, и отдал водителю. Брезентовый полог, закрывавший вход в пещеру, опустили, и вход тотчас же слился со скалой. Два «Урала» покинули аэродром, оставив запах сожженного бензина, терпкий и едкий, но в то же время приятно щекочущий ноздри. Огурцов появился в оазисе, когда на пустыню опускалась стремительная южная ночь. Роман Михайлович Грибовский сидел перед экраном телевизора, положив забинтованные руки на подлокотники, и смотрел на экран. Огурцов вошел и стал за спиной хозяина. По телевизору шел старый фильм «Фантомас против Скотланд-Ярда». Грибовский обернулся. «Видишь, какие у него уши-дырки?» «А у меня нормальные». Синюшность на лице понемногу проходила, но огромный экран бросал на лицо олигарха голубоватые отблески, и от этого лицо выглядело ужасно, кожа натянулась, словно была сделана из тонкой резины. «Докладывая, Огурцов, порядок, я все устроил как нельзя лучше. Завтра посмотрим. Вы хотите сами поехать туда?» «Да, хочу». «Что говорят врачи?» «Мне на них уже плевать», — неестественно кривя губы, произнес Грибовский. Огурцов уже привык к новому голосу хозяина, но внешность все еще пугала. На экране телевизора размахивал руками Луи де Фюнес, отдавая распоряжение полицейским. «Тебе этот придурок никого не напоминает?» «Напоминает», — признался Гурцов. «Комиссар похож на генерала ФСБ Петрова. Дай бог ему долгих лет. Да, таких дураков еще поискать надо», — глядя сквозь экран, пробормотал Грибовский. «Когда я о них думаю, то всегда удивляюсь, как их много и как они глупы». «Но в то же время опасны», — подсказал Огурцов, — «не более, чем этот комиссар». «Чем заняты доктора? Готовятся к отъезду, скорее всего. Наверное, в уме подсчитывают гонорар. Пусть подсчитывают, если их это успокаивает. Видишь, Огурцов, как много могут сделать деньги. Кроме денег ничего не надо. Для большинства людей деньги — это все цель, смысл жизни. Но для Петрова деньги не являются решающим фактором». «Как думаешь, Огурцов, почему?» «Потому что Петров — идиот». «Ты к нему несправедлив. Он всего лишь дурак. Одним словом, Иван — крестьянский сын. Кулачья отродье. Вот мы с тобой, Огурцов, из интеллигенции, из служащих, как писали в анкетах. Они все считали нас говном вместе с их вождем, который, кстати, тоже был из интеллигенции. Пойди, обрадуй врачей, скажи, что завтра они будут ужинать у себя дома. Шлиман увидит клинику». «Понял». Огурцов кивнул, а Грибовский, прибавив громкость, уставился в экран, время от времени хихикая, потому как громко смеяться было больно, мышцы щек и шею сводили судороги. После завтрака Роман Михайлович Грибовский спустился к врачам с чековой книжкой в руках. Он улыбался пока еще непослушными губами. Бинт прикрывал лишь кончики пальцев, куда Отто Клинский пересадил кожу со спины олигарха. И теперь ранки на спине нестерпимо чесались, заставляя Грибовского переминаться с ноги на ногу и сводить лопатки к позвоночнику. «Доброе утро, господа», — произнес олигарх, заглядывая каждому из врачей в лицо и учтиво кивая. «Пришло время приступить к завершающему этапу. Надеюсь, он для вас будет самым приятным». Грибовский уселся за стол, положил перед собой чековую книжку, неуклюже четырьмя пальцами сжал авторучку и принялся заполнять один чек за другим. «Отдал их врачам. Надеюсь, вы на меня не в обиде». Врачи поблагодарили Грибовского. Отто Клинский протянул руку, но Грибовский посмотрел на свои и развел их в стороны. «Дескать, не могу пожать на прощание ваши чуткие пальцы. Во дворе дожидался пассажиров большой джип. Я провожу вас на аэродром, там мы выпьем по бокалу вина на прощание, чтобы все было хорошо и полет прошел гладко». Через четверть часа, пыля и подскакивая на каменистой дороге, автомобили мчались в сторону темневших на горизонте гор. Первый джип с врачами вел Штраус, за рулем второго сидел Огурцов. Олигарх расположился на заднем сиденье, его лицо прикрывала марлевая накидка. Когда два джипа выехали на взлетную полосу, Отто Клинский принялся оглядываться. «Самолет прибудет через 15 минут», — сказал Франц Штраус, обращаясь ко всем сразу. «Так что не переживайте». Араб поднял брезентовый полог, скрывающий вход в пещеру. Грибовский с Огурцовым выбрались из джипа. «Господа, имею честь пригласить вас выпить по бокалу красного вина в пещере прохладнее». И действительно, подойдя к пещере, врачи увидели шикарно накрытый стол и 7 кресел вокруг него. Стол и кресла были пластиковые, белые, как в придорожном кафе по всему миру. Фрукты, сладости, бутылки с вином. «Франц, поухаживай за гостями», — сказал Грибовский, и Штраус принялся откупоривать бутылки, наполняя бокалы красным вином. «Прошу, господа, к столу». Грибовский взглянул на часы. «Самолет скоро прибудет». Хельма Штольц взяла свой бокал, но тот выскользнул из влажных от пота пальцев и упал, расколовшись на сверкающие осколки. Вино забрызгала белые туфли. «Франц, «Какой ты неловкий», — сказал Грибовский и отдал свой бокал женщине. Не чокаясь, все выпили. У Огурцова зазвенел мобильный телефон. Он прижал его к уху, несколько секунд слушал, затем подал трубку Грибовскому. «Вас спрашивает Ахмед». Олигарх трижды произнес трубку «нет» и нажал клавишу «господа». «Я прошу вас извинить меня, но ко мне прибыл очень важный гость. Через час он приедет к моему дому, так что я с вами расстаюсь. Еще раз благодарю за оказанную помощь. Я вам признателен». Грибовский подошел к Хельме Штольц, взял ее правую руку и поцеловал. Олигарх с Огурцовым заспешили к выходу. Оставшиеся в пещере слышали, как хлопнули дверцы джипа, как заурчал мотор. Джип развернулся. Надо отъехать подальше хотя бы метров на 100. Автомобиль поехал к взлетной полосе. Хельма Штольц поднесла бокал к губам, сделала глоток. «Замечательное вино. Вы не находите?» — обратилась она к Хольгерду Шлиману. «Я не люблю красные вина, а я предпочитаю виски. Мы с Карлом лучше выпили бы виски». «В самолете успеем», — сказал Карл Хельме, надкусывая красное яблоко. Он уже начал нервничать. Остановился в 400 метрах от входа в пещеру. «Хотите сделать это сами?» Огурцов повернулся к Грибовскому и вытащил из нагрудного кармана камуфляжной куртки трубку сотового телефона, подал Грибовскому. «Что я должен сделать?» «Наберите любой четырехзначный номер». «Почему четырехзначный?» «Есть время подумать, стоит ли». Грибовский улыбнулся, взял трубку, неуклюже удерживая ее на ладони, осмотрел пальцы правой руки. «Еще побаливает», — сказал он. «Говоришь, 4 любые цифры, да?» «Если не передумаете». Лицо Огурцова стало непроницаемым, словно окаменело, глаза остекленели, веки даже не дрожали. На каждое нажатие клавиши трубка отвечала коротким птичьим писком. 0666. Вслух набрал цифры Грибовский и приблизил лицо к тонированному стеклу. Прошло 3 секунды. Земля вздрогнула, волна серой пыли поднялась со скал и медленно покатилась на джип. Грибовский втянул голову в плечи. Огурцов же оставался спокоен. Когда утих грохот и осела пыль, Грибовский опустил стекло. Входа в пещеру больше не существовало, как и не существовало передней части скалы. Гряда поменяла свой рисунок. Джип покрывал толстый слой пыли. Огурцов включил очиститель, по стеклу зашуршал песок. «Можно вопрос, Роман Михайлович?» «Валяй», — сказал Грибовский. «Скажите честно, вы врачам настоящие чеки выписывали?» «Самые что ни на есть, Огурцов». «Жалко», — сказал киллер, ударив рукой по баранке. «Предъявить их не смогут». «Никогда не смогут», — подтвердил Грибовский. «Поехали. Нас ждет Фархад. У меня для него есть новая работа». Джип сорвался с места и помчался вдоль скал, оставляя за собой длинный шлейф пыли. На далеком бархане стояли арабы, которых Огурцов называл то маджахедами, то басмачами, и в бинокль рассматривали скалистую гряду, внезапно изменившую очертания. Грибовский тронул за плечо Огурцова. «Хорошо, у тебя, Олег, подрывное дело поставлено». «Я больше люблю винтовку, Роман Михайлович, но и в радиоуправляемых минах толк знаю. Петров об этом не догадывался, подсунул мне свою адскую машину, рассчитывая, что я лох. Но лохом оказался он, и мы нашего генерала провели вокруг пальца, как дембеля дебильного генерала. Знаешь ты себе цену». опуская накидку на лицо, сказал Грибовский и устроился поудобнее.